Документы. Ежедневный аналитический доклад, корпорация Эри. 18 января. Главное событие дня. Американский самолет-разведчик приземляется в Китае. Самолет электронной разведки ЕП-3 военно-морского флота США получил повреждения при столкновении в воздухе с китайским истребителем и совершил вынужденную посадку на военном аэродроме Линшуй на китайском острове Хайнань. Все 24 члена экипажа содержатся под стражей, без права переписываться и общаться с родственниками и адвокатами. Китайский самолет упал в море. Пилот считается пропавшим без вести, вероятнее всего, он погиб. Неизвестно, было ли столкновение случайным, или китайский самолет намеренно протаранил американцев. Китай заявил официальный протест, а американские дипломаты пытаются выяснить статус захваченного самолета и экипажа. Министерство иностранных дел Китая возложило вину за столкновение на американский самолет. Эксперт по международной политике из университета Синьхуа в Пекине говорит, самолеты американского ВМФ регулярно вторгаются в воздушное пространство Китая. Китайцы поднимают в воздух истребители и отгоняют непрошенных гостей. Официальные лица США настаивают, что разведывательный самолет находился над нейтральными водами и не вторгался в воздушное пространство Китая, пока не послал сигнал бедствия и не совершил вынужденную посадку. Американский посол в Пекине заявил решительный протест. По его словам, которые цитирует агентство Рейтер, этот инцидент — спланированная и опасная попытка отомстить за инцидент с китайской подводной лодкой.